Глава 35. За холмами. День рождения жизни всей пришел. Любовь пришла ко мне. Кристина Россетти. «Доктор Малоун», — сказала Лира утром, — «мы с Уиллом должны найти своих Деймонов, а потом разберемся, что делать дальше. Нам без них плохо». «Долго мы не вытерпим, так что надо идти искать». «Куда же вы пойдете?» — спросила Мэри. Глаза у нее слипались, а голова была тяжелая после беспокойной ночи. Они с Лирой вышли на берег реки. Лира умывалась, а Мэри украдкой высматривала следы незнакомца. Пока что она ничего не заметила. «Не знаю», — — откликнулась Лира. — Но они где-то рядом. Когда мы пролезли в этот мир, они сразу сбежали, как будто больше нам не доверяли. — Честно говоря, я их понимаю. — Но мы знаем, они где-то здесь. Пару раз нам даже показалось, что мы их видели. — Так что, наверное, найдем. — Послушай. И Мэри, преодолев нежелание, стала рассказывать Лире о том, что случилось с ней прошлой ночью. Пока она говорила, к ним присоединился Уилл. Они с Лирой слушали серьезно и внимательно, широко раскрыв глаза. Может, он обычный путешественник? Набрел на окно и случайно прошел в него, сказала Лира, когда Мэри закончила. Сегодня у нее на уме были совсем другие вещи, более интересные, чем загадочный незнакомец. «Как отец Уилла?» — продолжала она. «Сейчас ведь между мирами много разных дырок. Все равно, если он просто повернулся и ушел, значит, не замышлял ничего плохого, правда?» «Не знаю, не нравится мне это, и я боюсь отпускать вас одних». Вернее, побоялась бы, если бы не знала, через что вы уже прошли. В общем, не знаю. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Глядите по сторонам. Хорошо хоть, что в прерии он не сможет подкрасться к вам незамеченным. Если кого-нибудь увидим, сразу сбежим в другой мир, и все будет в порядке, — сказал Уилл. Они твердо решили идти на поиски, и Мэри не хотелось с ними спорить. — Ладно, — сказала она, — только обещайте, что не будете заходить в рощи. Если этот человек еще тут, он может спрятаться за деревом, и вы не успеете вовремя убежать. — Обещаем, — согласилась Лира. — Пойду приготовлю вам с собой какой-нибудь еды. Вдруг вы пробродите целый день? Завернув в кусок ткани сыр, несколько плоских хлебцев и сладких красных плодов, хорошо утоляющих жажду, Мэри перевязала сверток так, чтобы его удобно было нести за плечом на веревке. — Доброй охоты! — напутствовала их она. — И не забывайте об осторожности. Ее тревога так и не улеглась, и она провожала детей взглядом до самого подножия холма. «Интересно, почему она такая грустная?» — сказал Уилл, когда они с Лирой начали подъем к вершине холмистой гряды. «Наверное, гадает, вернется ли когда-нибудь домой», — ответила Лира. «А если вернется, то дадут ли ей опять работать в лаборатории?» «А может, она грустит, потому что думает о том человеке, которого любила?» «Как, по-твоему, а мы сами когда-нибудь вернемся домой?» «Кто его знает? У меня вроде и дома-то нет. Обратно в Иордан-колледж вряд ли возьмут. А жить с медведями или ведьмами я не смогу. Вот разве с цыганами? Я бы не против, если они согласятся». «А как насчет мира лорда Азриэла? Там ты жить не хочешь?» «Это все равно не получится», — — ответила она. — Почему? — Ты разве не помнишь, что сказал дух твоего отца перед тем, как мы выбрались из мира мертвых? Про Деймонов, что они могут прожить долго только в своем собственном мире. Наверное, лорд Азриэл, то есть мой отец, даже не подумал об этом, ведь когда он начал свое дело, о чужих мирах еще почти ничего не знали. «Столько храбрости и трудов», — сказала она, будто не веря самой себе. «И все напрасно, все впустую». Они легко шагали по каменистой дороге и, лишь добравшись до вершины гряды, остановились и поглядели назад. «Уилл», — сказала Лира, — «а вдруг мы их не найдем?» «Уверен, что найдем. Ужасно любопытно, как он выглядит. В смысле, мой Деймон». «Ты же его видел?» А я на руки взяла. Тут Лира покраснела, потому что дотронуться до чужого Деймона было грубейшим нарушением приличий. Это запрещалось не только правилами вежливости. Нет, здесь были замешаны более серьезные вещи. Что-то вроде стыда. Быстрый взгляд на порозовевшие щеки Уилла подсказал ей, что он понимает это не хуже ее. Она не знала, испытывает ли он тоже смешанное с испугом радостное волнение, которое овладело ею прошлым вечером. Сейчас эти ощущения вернулись вновь. Они пошли дальше бок о бок, охваченные внезапным замешательством. Но Уилл, преодолев робость, заговорил опять. «Когда у вас Деймоны перестают меняться?» «Ну, по-моему, примерно в нашем возрасте или чуть позже. По-разному. Мы с Паном часто это обсуждали насчет него, гадали, каким он будет». «Неужели заранее ничего предсказать нельзя?» «В детстве нет. А когда подрастаешь, начинаешь думать, какую форму он примет, ту или эту. В конце концов, они обычно становятся такими, как надо. То есть подходят к твоему настоящему характеру. Ну, например, если у тебя Деймон собака, значит, ты любишь делать то, что тебе велят. Знаешь, кто хозяин. Слушаешься приказов и угождаешь людям, которые выше по положению. У многих слуг Деймоны — собаки. Так что это помогает понять, кто ты на самом деле, и выбрать, чем тебе лучше заниматься. А как в твоем мире узнать, кто ты на самом деле?» «Не знаю. Я про свой мир вообще знаю немного. Все, что я умею, — это держаться тишком да молчком, потому что мне мало что известно о взрослых и о том, как люди дружат или влюбляются. По-моему, иметь Деймона довольно трудно, потому что любой, кто на тебя посмотрит, сразу узнает о тебе очень много. Я предпочитаю быть в стороне, чтобы меня не замечали». «Тогда твой Деймон, наверное, был бы животным, которое хорошо умеет прятаться, или тем, которое выглядит как другое, скажем, как бабочка, которая притворяется осой для маскировки. В вашем мире обязательно должны быть такие, ведь у нас они есть, а мы очень похожи». Они шли дальше в дружеском молчании. Их окружало широкое ясное утро, прозрачное в тенистых ложбинах и жемчужно-голубое в теплых лучах солнца.